Виды путешественников. «Вот бы посмотреть, как выглядели первые путешественники», — сказал Никита. «Попробую познакомить вас с их основными типами, ведь они были разными в зависимости от цели перемещений. Переселенцы. Не всегда карта нашего мира была такой, какой мы ее видим сейчас, со всеми странами и городами. Народы заселяли территории постепенно. По одной из версий, первобытные люди появились на планете Земля больше 300 тысяч лет назад в Африке. Конечно, это только примерные подсчеты, но их подтверждают многочисленные исследования археологов, которые до сих пор продолжают открывать что-то новое и интересное. Например, в пещере Эль-Кастильо в Испании, где археологи отыскали следы пребывания человека, которым уже 150 тысяч лет, удалось обнаружить одни из самых древних картин, изображающих бизонов, зубров, мамонтов, лошадей. Этим рисункам первобытного художника больше 37 тысяч лет. Сейчас уже сложно установить точные причины, по которым первобытным людям не сиделось на одном месте. Предположительно, около 70 тысяч лет назад племена стали перебираться из Африки на Ближний Восток и в Европу. Такие путешествия были вынужденными. Людям приходилось искать новые источники питания и безопасные и плодородные земли, где можно обосноваться и обустроить себе жилище, дом. Такой процесс называется миграция. История человечества знает достаточно много примеров массовой миграции. Так уже в нашу эру, с 3 по 7 век, происходило нашествие на Европу сарматских, гуннских, славянских, германских и других племен. Передвижения людей стали настолько активными, что этот период получил у историков название «Великое переселение народов». Практически то же самое произошло чуть ли не через 500 лет, когда случилось татаро-монгольское нашествие в разные концы света, в Европу, Среднюю Азию, Китай, во главе с великим завоевателем Чингисханом. В XVI-XIX веках более 50 миллионов европейцев мигрировали в Америку. Они ехали в надежде лучше устроить в далеких краях свою жизнь и сказочно разбогатеть. Кому-то это удалось, кому-то нет. Впрочем, жители Европы на этом не остановились. На стыке XIX-XX веков произошла новая массовая эмиграция европейцев в Америку, Южную Африку, Австралию и Новую Зеландию. На сей раз миграционная волна была связана с периодом великих географических открытий, освоения этих континентов и основанием колоний. Далеко не всегда это происходило мирно. Часто случались стычки колонизаторов с местными жителями, которые были совсем не рады таким захватчикам. И таких примеров история знает очень много. В результате происходило смешение народов, языков и культур. Кочевники. Для кого-то постоянные перемещения — это образ жизни. Таких людей называют кочевниками. Колыбелью, в которой они появились, считается Великая Степь, теперь обозначенная на карте как Евразийская и протянувшаяся от Средиземного моря почти до самого Тихого океана. Еще за несколько тысяч лет до нашей эры в этих землях стали появляться первые племена кочевников. Они занимались охотой, собирательством, а позже — скотоводством. Земли быстро истощались, так что людям приходилось переезжать, чтобы находить места, где им было бы легче прокормиться. Для перемещения кочевники использовали повозки и обозы, а ночевали в специальных шатрах, которые называли юртами или кибитками. Каркас такого жилища, на который натягивался войлок, плотный материал из валеной шерсти, защищающий от холода, ветра и жары. Семья могла в одиночку собрать и разобрать за один час. А скорость и мобильность для кочевников оставались очень важными параметрами. Интересно, что вместе с каждой юртой путешествовали три больших камня, называемые отцовскими. Перед тем, как устанавливать юрту, их клали на то место, где будет очаг. Со временем кочевники из охотников превратились в сильных воинов и безжалостных завоевателей. Они превосходно держались в седле, что давало им преимущество перед другими народами. Скифы, сарматы, гунны, монголы, печенеги, половцы, кипчаки, тюрки — самые известные кочевые племена за всю мировую историю. «Алик, а что же потом случилось с кочевниками? Куда они исчезли?» — поинтересовалась Настя. Многие народы осели и растворились среди других культур, но некоторые кочуют до сих пор. Они живут в настолько суровых условиях, что земледелие невозможно, поэтому скотоводство — их главное занятие. Например, на Тибете есть кочевники, обитающие на высоте около 4000 метров над уровнем моря. Культура кочевников сохранилась также на Крайнем Севере, в тундре, в степях Кыргызстана и Монголии. В пустынях Африки обитают бедуины, масаи и другие местные племена. А еще один кочевой народ вы точно должны знать, ведь их можно встретить на улицах до сих пор. «Я точно никаких кочевников никогда не встречал», — заявил Никита. «Внимание, подсказки, танцы, медведи, игральные карты, скрипка, лошади, гадания». «Цыгане?» — первой догадалась Настя. «Я не знал, что они тоже кочуют. А мне мама говорила, что с цыганами лучше не разговаривать и не смотреть им в глаза, иначе они могут тебя загипнотизировать и что-то украсть». Цыгане, конечно, бывают разные. Одно известно точно — это очень свободолюбивый народ, который любит музыку, танцы. Жизнь на одном месте для них немыслима и скучна. Главные символы цыган — кибитка, колесо, подкова. «Алик, а где больше всего проживает цыган?» «Испания, Болгария, Румыния, Венгрия, Турция — страны, где их больше всего. Хотя, по одной из версий, в Европу цыганский народ пришел из Индии. Вот такое у них получилось путешествие через полмира. И хотя кажется, что цыгане существуют больше в книжках и кино, на нашей планете насчитывается около 12 миллионов представителей этого народа. Больше, чем, допустим, население Португалии, Швеции или Чехии». Войны. Как ни странно звучит, но раньше попасть в какую-либо новую страну часто можно было только в составе войска во время очередного завоевательного похода. История знает немало амбициозных правителей, желающих не просто познать мир, а захватить его, чтобы все жили по правилам, установленным великим. Когда же появились карты? История картографии точного ответа на этот вопрос не дает. Ученые ведут дискуссии, аргументируют ту или иную точку зрения. В принципе, люди уже давно в доступной им в их времена форме делали то или иное изображение знакомой им местности. По мнению одного из крупных историков картографии, уже примерно в 7000 году до нашей эры на одной из глиняных табличек древнего Вавилона, можно сказать, нарисована карта, на которой полукругами показаны холмы, линиями реки, кружками поселения. И хотя многие картографы считают, что первая современная карта мира появилась в XVI веке нашей эры, ее создателем считается османский адмирал Пири Реис. Есть немало других мнений. Не удивляйтесь, если солидный историк географии сообщит вам, что первая карта мира создана в Вавилоне около 600 года до нашей эры. Так что многие древние завоеватели даже не подозревали, что их ждет в новых землях и где вообще может закончиться континент. Один из самых ярких примеров — великий полководец Александр Македонский, который хотел добраться буквально до края земли, где еще не был никто из его современников. Но, конечно, отправляться в путь в одиночку он не собирался. Зимой 334 года до нашей эры молодой царь собрал военный отряд из 30 000 пехоты и 5 000 конницы. Александр Македонский добрался до Малой Азии, Египта, Персии, где не только завоевал города, но и основал новые — К концу своей кампании он все-таки достиг Индии и добрался до великих рек Инд и Ганг. Но за 8 лет бесконечных походов и подвигов его войско настолько устало, что отказалось следовать дальше, на край земли, как изначально планировал великий полководец. Те древние и средневековые войны длились на протяжении нескольких лет, а то и десятилетий, впрочем, как и войны нового времени. Армии за это время проходили огромные расстояния и оказывались далеко от родного края, неизбежно знакомясь с чужой культурой, традициями, обычаями, языком. Кому-то настолько нравились новые места, что после окончания военных действий они оставались там жить. Брали в жены местных девушек, образовывали семьи. Например, в 15 веке турецкий султан Мехмед II Завоеватель присоединил к Османской империи часть стран Балканского полуострова. Со временем произошло смешение народов, а отголоски влияния османов до сих пор чувствуются на территории Албании, Сербии, Боснии и Герцеговины. Большинство французов впервые оказались в России во время военных походов во главе с Наполеоном. Неудивительно, что у многих суровые условия русской зимы вызвали шок, ведь особых представлений о ней ни у кого не было. Разумеется, у военных путешественников было немало проблем. Во время походов приходилось думать, чем накормить огромную армию. Одним из новаторов в этой сфере стал в 18 веке легендарный российский полководец Александр Васильевич Суворов. Он считал, что очень важно кормить солдат как следует, в том числе горячей пищей. Но готовка в походных условиях требовала много времени и сил. И тогда Суворов придумал полевые кухни. Легкий обоз с провизией и поварами продвигался впереди армии, которая шла пешком. К моменту прибытия войск обед или ужин уже был готов. Уставшим солдатам не требовалось тратить время, чтобы кашеварить. Поев и отдохнув, они могли снова выдвигаться в путь. Обычная армия в те времена в среднем проходила максимум 25-30 километров в день. Солдаты Суворова преодолевали по 40-50 километров. Это считалось феноменальным, и во многом такие быстрые марш-броски обеспечивали победы русскому войску. Но перед сражением с турецкой армией при Рымнике в 1789 году армия Суворова сделала невозможное и прошла примерно 100 километров за 2,5 дня, причем не по ровным дорогам, а через горные перевалы. Неужели находилось много желающих для таких военных путешествий? Ведь любой из солдат мог легко погибнуть, удивился Никита. Да, погибали многие, в том числе из-за тяжелых условий и болезней, а не только от мечей и пуль. Но часто для молодых людей это был шанс показать себя, получить награды, титул, деньги и устроить не только свою жизнь, но и жизнь своих детей и внуков. Поэтому многие, наоборот, с нетерпением ждали таких военных походов. Паломники. Пожалуй, одними из самых ранних мирных путешественников можно считать паломников. Дальние края влекли их по религиозным причинам. Эти люди стремились добраться до святых мест, важных для их веры. Например, для христиан таковыми до сих пор остаются Святая Земля и Иерусалим, Константинополь, современный Стамбул, и гора Афон в Греции с комплексом монастырей и церквей. Для мусульман святым местом является город Мекка, расположенный в Саудовской Аравии. А индуисты и буддисты считают священной гору Кайлас на Тибете. Туда запрещено даже подниматься, можно только совершить ритуальный обход вокруг. Алик, а почему Иерусалим так важен для христиан? Иерусалим, Настя, важен не только для христиан, но и для иудеев с мусульманами. Иудеи верят, что Бог взял землю из Иерусалима, чтобы создать Адама, первого человека. По священной книге мусульман, Корану, именно в этот город пришел пророк Мухаммед вместе с ангелом Джабраилом, где они молились вместе с другими пророками. По священным книгам христиан, на этой земле в основном прошла земная жизнь Иисуса Христа. Здесь он был распят. С древних времен многие христиане стремились попасть сюда, чтобы прикоснуться к священным реликвиям. Это было главной целью путешествия. Об этом мы еще поговорим отдельно. Откуда же произошло само слово «паломник»? Сильнее всего верующие до сих пор стремятся попасть на святую землю в праздник Пасхи, воскрешение Христа. А за неделю до этого важного события отмечается еще один праздник — вход Господень в Иерусалим. В этот день все верующие присоединялись к крестному ходу вокруг городских стен, держа в руках пальмовые ветви. Именно с ними встречали больше 2000 лет назад Иисуса местные жители. Таких людей называли «пальмовник», от латинского «palmarius», «держащий пальмовую ветвь». Отсюда и пошло слово «паломник». Те путешественники, которым доводилось участвовать в крестном ходе вокруг Иерусалима, привозили пальмовые ветки домой в качестве реликвии. Так и повелось, что ранние христиане стали отмечать пальмовое воскресенье. А там, где пальмы не росли, их заменяли другие деревья. Например, в России это верба, разновидность ивы. Поэтому и воскресенье вербное, а не пальмовое. На Руси паломников, посещавших различные святые места, в том числе местные монастыри и церкви, называли еще богомольцами и странниками. Это могли быть как мужчины, так и женщины. Их уважали, старались дать кров на ночь, поделиться едой. Именно от таких странников можно было узнать много интересного о других городах и странах. Для многих жителей, не покидавших пределов своей деревни, такие рассказы напоминали сказки. Кстати, первой русской паломницей можно считать княгиню Ольгу. В 957 году вместе со своими подданными она отправилась в столицу Византийской империи, Константинополь, где первой из всех жителей Древней Руси приняла христианство. Ее крестным отцом стал сам император Константин. Торговцы. Как мы уже говорили, одним из мотивов для путешествий всегда было желание обменять, продать или купить какой-то товар. Сложно посчитать, когда появились торговцы, отправлявшиеся в далекие края по своим делам, но известно, что уже 3000-4000 лет назад Аравийскую пустыню пересекали первые караваны. Это стало возможным благодаря одомашниванию животных. Пешком человеку было бы сложно преодолевать большие расстояния. Караван — это группа путешественников, использовавших для передвижения и перевозки товаров вьючных животных, например, верблюдов, ослов, мулов, лошадей. По одной из версий, слово «караван» пришло из персидского языка и обозначает «сообщество странствующих купцов». Торговцев обычно влекли сугубо деловые или религиозные цели, а перемещаться в составе большой группы было безопаснее, ведь караваны, перевозящие дорогие товары, были желанной добычей для всех разбойников, да и сама пустыня таила много опасностей. Можно было легко сбиться с пути, остаться без воды или попасть в песчаную бурю. Судя по находкам археологов, торговцы перемещались на очень большие расстояния. Остатки посуды, одежды, украшений обнаруживают далеко от тех мест, где их тогда производили. Один из самых известных и значимых маршрутов — это Великий Шелковый путь. Ко II веку до нашей эры обширная сеть торговых направлений соединяла Восточную Азию, в том числе Китай, с Ближним Востоком, Черноморским побережьем и Средиземноморьем. Верблюжьи караваны перевозили шелка, специи, драгоценности и много других диковинных товаров. Постепенно на Великом Шелковом пути стали появляться караван-сараи. Это были целые комплексы под открытым небом, где путники останавливались, чтобы дать отдых животным, пополнить запасы, переночевать в безопасном месте. Торговцы перемещались не только по суше, но и по воде. Один из маршрутов шелкового пути проходил через Индийский океан. Греки активно использовали море для торговли между своими городами-полисами, а в VI веке до нашей эры их торговля вышла на международный уровень. Перемещаться между островами на кораблях было гораздо удобнее, чем по гористой местности. Торговали не только изделиями и продуктами, но и рабами. Кстати, многие известные путешественники были купцами. Например, знаменитый Марко Поло, который отправился из Венеции в Китай. Или тверской купец Афанасий Никитин, совершивший хождение за три моря в Индию. «Хорошо, наверное, жилось купцам», — заметил Никита. «Путешествуешь, смотришь мир, еще и деньги зарабатываешь». Да, торговцы часто первыми узнавали все новости или идеи, изучали новые изобретения, делились увиденным и услышанным с другими. Кто-то после своих приключений даже писал книги. Но не спешите с выводами. Торговцам постоянно приходилось рисковать не только своим кошельком, но и жизнью. Моряки. Мореплаватели — это отдельная категория путешественников. С древних времен, когда не было еще ни карт, ни надежных лодок, людей манил к себе океан. Первые моряки отправлялись буквально в неизвестность, полагаясь на свою смелость и удачу. Ведь никто даже не знал, есть ли край у Земли, кто обитает в неизведанных странах, с какими чудовищами придется столкнуться в море. Неизвестность порождала страшные морские истории и легенды. Далеко не всем удавалось вернуться домой из морских странствий. Без навигаторов и карт легко было сбиться с маршрута. Например, известный португальский путешественник Васко да Гама после экспедиции в Индию лишился 2/3 своего экипажа. Часто моряки погибали из-за болезней, голода, штормов или нападений вражеских кораблей. Чем прочнее становились судна, тем дальше уходили в плавание флотилии, а государства, усиливавшие свой флот и тратившие средства на экспедиции, имели превосходство над другими странами. «Алик, почему же, несмотря на все опасности, люди все равно становились моряками?» У всех были разные причины. В матросы часто стремились попасть те, кому нечего было терять и негде жить. Это могли быть даже преступники. Но, конечно, выйти в море большинство стремилось не только ради приключений и романтики. Для моряков каждое удачное плавание сулило выгоду. Кто-то даже переступал черту и становился пиратом, чтобы нападать на другие суда. Исследователи. К далеким странствиям, включая военные походы и деловые поездки, часто стремились присоединиться ученые и писатели. В давние времена путешествия оставались единственным способом увидеть своими глазами, как живут люди в других странах. Изучить традиции и культуру, привезти ценные артефакты или первым узнать о новом изобретении. Во время странствия одни писали заметки, другие делали зарисовки. Все эти материалы оказались очень ценными для современных ученых. Благодаря таким записям мы смогли узнать много подробностей о том, как жили и путешествовали наши предки. Позже исследователи стали отправляться в экспедиции, чтобы открыть новые земли. Например, в России так было во время освоения Сибири и Дальнего Востока. Кто-то собирал материалы, чтобы доказать ту или иную теорию и лучше познать этот мир. Например, британский ученый Чарльз Дарвин начал путешествовать в возрасте 23 лет. Его наблюдения по зоологии, биологии, геологии имеют большое значение для науки. А исследователь и писатель из Норвегии Тур Хейердал провел в 1947 году необычный эксперимент, и доказал, что полинезийцы пересекали Тихий океан на своих плотах, чтобы попасть в Южную Америку еще в начале 13 века нашей эры. Для этого он построил по древним технологиям плот, названный Кон-Тики, а затем, рискуя жизнью, отправился в компании единомышленников навстречу приключениям. И свою теорию норвежец все-таки доказал. Путешественники. «Алик, кого же можно считать настоящим путешественником?» — спросила Настя. «Неужели для этого обязательно с кем-то торговать, воевать или что-то исследовать?» — возмутился Никита. «Конечно, нет. Сейчас путешественниками принято считать тех, кто ездит по миру просто для удовольствия, чтобы отдохнуть. Но раньше это было большой редкостью. Мало кому приходило в голову, что можно куда-то поехать ради развлечения. В давние времена путешествия не отличались комфортом, приходилось отказываться от элементарных удобств. На дорогах и в море было небезопасно, любой путешественник рисковал встретиться с дикими животными, ворами, разбойниками или пиратами. Должны были существовать серьезные причины, чтобы отправиться в путь. Именно поэтому чаще путешествовали по своим делам купцы, воины и государственные служащие. К тому же любая поездка обходилась дорого и требовала много свободного времени, ведь перемещения происходили медленно. Одними из первых ради удовольствия стали путешествовать знатные и богатые римляне. Они отправлялись на свои виллы, которые обычно строили возле моря или около термальных источников. Удивительно, но массовый туризм стал обретать популярность относительно недавно, лишь к середине 20 века. Это произошло потому, что стало появляться больше курортов и отелей, а передвижение, как на личном транспорте, так и на общественном, стало проще. Даже обычным людям, а не только самым богатым, оказались доступны автомобили, трейлеры, дома на колесах, морские круизы, билеты на поезд или самолет. Активно начал развиваться и экстремальный отдых, например, альпинизм, парусный спорт, походы с палатками, сплавы по рекам, путешествия на велосипедах и многое другое.